Марина Серова. На двух тронах. Весна не спешила обрадовать нас быстрым теплом, а вытесняла зиму постепенно, даже как-то лениво, словно ей не хотелось прерывать свой долгий отпуск. Ночью столбик термометра еще крепко держался, пусть и на незначительной, но все еще минусовой отметке. И лишь днем, когда яркие лучи все более уверенно вступающего в свои законные права солнца нещадно подтаивали сковавший за ночь дороги ледяной наст, в душе просыпалось сладостное чувство ожидания. То самое, ни с чем не сравнимое ощущение грядущего счастья, которое каждый раз опьяняет нас в марте. Однако утро, точнее, тот ранний час, когда я традиционно выбираюсь из промозглого парадного на улицу, чтобы совершить свою возведенную в ранг ритуала пробежку, встретила меня уже изрядно надоевшим за долгую зиму морозцем. Инстинктивно я перевела взгляд на небо, и настроение мое сразу улучшилось, едва я отметила отсутствие туч. Верный признак грядущего ясного дня. Я привычно кивнула дворнику, который давно уже перестал удивляться моим ранним вылазкам и уж тем более бегу. Для него это было, наверное, так же типично, как и усыпанные разноцветной листвой тротуары осенью. Мой спортивный костюм не был слишком теплым, а скорее даже наоборот. Поэтому я сразу взяла довольно быстрый темп, практически не замедляясь на узкой, заледенелой после ночных прощальных зимних заморозков тропе. Несколько спешащих в этот ранний час на службу граждан с недоумением смотрели, как легко я преодолела скользкий и даже травмоопасный по их меркам участок. Но, думаю, если бы они узнали о моей специальности, то и не подумали бы удивляться. Ведь по роду деятельности, а в узких кругах меня знали как телохранителя, мне просто необходимо поддерживать идеальную спортивную форму, чтобы не подвести и без того напуганного клиента. А мне, увы, все чаще приходилось иметь дело именно с такими, трясущимися от страха, загнанными в ловушку обстоятельствами людьми. Так что мое тренированное тело мгновенно сконцентрировалось, и обутые в удобные беговые кроссовки ступни так же крепко держались на дороге, как и новенькие, усыпанные железными шипами автомобильные покрышки. Обычно я не позволяю себе тратить на сон более 5 часов и встаю не позднее 6. Сказывается давняя привычка, выработанная еще во времена учебы в Ворошиловке. И даже вынужденный из-за отсутствия работы отпуск не внес коррективы в мой ежедневный график. На часах было начало 7-го, когда я, наконец, облачилась в трико и выбралась на пронизанный морозом воздух. Я довольно сдержана в проявлении эмоций, но простой в работе начинал действовать мне на нервы. Мне бы радоваться, что никому не угрожает опасность, раз запрос на мои услуги сошел на нет. Но я не мыслила себя без работы. А значит, как ни ужасно это звучит, мне было на руку, если кто-то кое-где попал в беду, выражаясь строчками из популярной в правоохранительных кругах песни. Я отчаянно желала, чтобы этот тихий месяц простоя поскорее остался в прошлом, и я забыла бы все волнения, с головой окунувшись в новое дело. Однако, как ни странно, вынужденный отпуск очень пришелся по душе моей дорогой тетушке Миле, с радостью приютившей меня когда-то в своем гостеприимном жилище. Изо дня в день она баловала меня изысками русской кухни, сопровождающимися бесконечными расспросами о моей личной жизни и то и дело озвучиваемыми мечтаниями о моем грядущем замужестве. Причем в ее голове давно созрел образ моего будущего жениха, в котором можно было угадать черты некоторых клиентов, с которыми по стечению обстоятельств тете Миле пришлось познакомиться. Я давно махнула рукой на ее настоятельное увещевание по поводу материнства, замужества, создания семьи и совершенно не вслушивалась в безостановочный поток слов, изредка лишь многозначительно хмыкала и даже угрожающе сопела. Но милейшая тетушка, зная мой добрый и кроткий по отношению к ней нрав, не воспринимала мои протесты всерьез. Вот и в это утро, вспомнив произошедший между нами накануне за вечерним чаем разговор, я лишь снисходительно улыбнулась и ускорила и без того быстрый темп своего бега. Разгоряченное тело быстро перестало распознавать поселившуюся в атмосфере прохладу. Я безжалостно гнала себя все быстрее, воображая перед собой невидимую цель и стараясь настичь ее. Сегодня, чтобы хоть как-то компенсировать вынужденное безделье, я отправилась по широкому кругу, равному, если верить дистанциомеру на моем запястье, 10 километрам. Как ни странно, после такого изнурительного забега я, стоило мне перевести дух, чувствовала себя на удивление бодро и энергично. Сознание прояснялось, мысли в голове выстраивались в определенном порядке согласно грядущим планам. Возвращаясь во двор, я уже полностью представляла, как проведу сегодняшний день, пусть даже он вновь окажется свободным от моей основной профессии. Однако картинка перед домом, запечатленная в моей голове в начале пробежки, неуловимо поменялась. В мозгу у меня что-то щелкнуло, словно автоматически включился датчик, отвечающий за тревогу. И я внимательно огляделась вокруг, хотя со стороны моя мгновенная концентрация была незаметна. Я спокойно замедлялась, совершая дыхательное упражнение, и, казалось бы, лишь раз скользнула по двору расслабленным взором. Но на то я и была лучше в спецотряде, чтобы довести до совершенства навыки молниеносной оценки окружающей обстановки. «Так, вон тот черный джип, несомненно, лишь гость в нашем дворе», — быстро прикинула я. «Кузов машины совершенно чист, а ведь на дорогах ужасная слякоть. Да и ночью шел легкий снежок, значит, она из теплого гаража. Внутри на просвет можно различить два силуэта. Вероятно, они кого-то ждут. Но кого? Ведь в нашем дворе контингент сугубо добропорядочный. Я уж постаралась и навела справки, заботясь о безопасности моей тетушки». Я осторожно огляделась. Ага. Мужчина у подъезда. Что-то мало похож на пьяного, которого он старательно пытается изобразить. Слишком чистые его кожаная куртка и черные брюки, да и ботинки не по погоде. Подошва их так тонка, что они скорее подходят для лета, либо для теплого офиса, но явно не для длительных прогулок мартовским достаточно холодным утром. Мужчина, покачиваясь, прислонился к подъезду, словно устал возиться с домофоном, и даже икнул. Потом его тело стало крениться на бок. А я подумала, наблюдая за этой сценой, что он, если уж так пьян, то должен бы был ползти всю дорогу, а одежда его нетипично чистая. Судя по тому, что он уже дважды якобы мельком обернулся на джип, он явно из числа его пассажиров, да приоткрывшееся на его взгляд окно, похоже, служило каким-то тайным сигналом. В общем, весь этот спектакль мог сбить с толку кого угодно, но только не меня. Стопроцентную отличницу, почетную выпускницу Ворошиловки, а также профессиональную телохранительницу, не имеющую ни одного прокола в послужном списке. Тем временем я спокойно подбежала к подъезду, невозмутимо потянулась у самой его двери и с выражением полной расслабленности на лице улыбнулась от чего-то подобравшемуся при моем приближении мнимому пьянице в лакированных ботинках. Его ответная улыбка больше походила на кривой оскал. Он потянулся вперед левой рукой, видимо, чтобы открыть передо мной дверь. Но я не растаяла от его неожиданной вежливости, а наоборот вся подобралась. И как раз вовремя. Так как за своим галантным маневром мужчина хотел скрыть прямой короткий удар, скрытый корпусом правой рукой. Смешно, право, успела подумать я, лихо усмирив его всего одним встречным и намного более быстрым ответным ударом костяшками пальцев по нижней части его носа. Чтобы добиться молниеносной победы, мне достаточно было просто разжать ладонь и вогнать кость переносицы в мозг горя бойца. Но результатом такой защиты могла стать моментальная смерть парня, а такой участи я ему не желала. Тем более, что его выпад для моего мастерства был просто безобидной выходкой, почти как укус комара для сильного зверя. Поэтому, пока он не очухался, я отпрыгнула и точным взмахом ноги свалила его на заснеженный пятачок перед подъездом. А для полного закрепления собственного превосходства оседлала его, безжалостно надавив коленом на болевой участок скопления межреберных нервов. Рукой я подготовилась нанести удар в область грудного отдела позвоночника, как раз посередине спины. Но проделать собралась это лишь в том случае, если мой незадачливый злоумышленник будет настолько глуп, что попытается сопротивляться. К счастью, его инстинкт самосохранения оказался гораздо выше уязвленного мужского самолюбия. Он безропотно затих под моим телом и даже не пытался пошевелиться. «Браво, браво! На все про все 10 секунд!» — послышалось откуда-то со стороны дороги. Я даже не вздрогнула, а лишь спокойно повернулась на голос, заранее догадываясь, что его обладатель является пассажиром нетипично чистого для заснеженной погоды джипа. «Но, госпожа Охотникова, выше всяких похвал!» Безостенчиво продолжал нахваливать меня мужчина, за которым почти по пятам шел высокий бритоголовый парень, одетый почти так же, как и поверженный мною боец, с той лишь разницей, что его ботинки не блестели лаком. «Так», — мрачно размышляла я и не думая отвечать на ослепительную улыбку приближающегося гражданина. «Опять проверка». «Не хотел бы я оказаться на его месте», — мужчина кивнул на скрученного мною парня. «Как знать». Я пожала плечами, ослабила хватку и быстро поднялась на ноги. Теперь, когда главный в этой компании выдвинулся на передний план, ждать опасности от его цепных псов не стоило. «Ух ты, как грозно!» — продолжал иронизировать незнакомец, к внешности которого можно было применить в качестве характеристики слово «брутальный». Тяжелая линия подбородка, суровый взгляд глаз цвета стали, короткие темные густые волосы, высокий рост, достаточно крепкое телосложение, более точно оценить которое было сложно из-за длинного кашемирового пальто. Я воздержалась от ответа, спиной прижалась к подъездной двери, чтобы отсечь опасность неожиданного нападения, и, не отпуская взглядом ни одного из троих мужчин, хладнокровно ожидала развязки. Правда, тот, кто имел несчастье уже познакомиться со мной, явно не горел желанием продолжить встречу. Несчастный сидел на снегу и, запрокинув голову, вытирал хлещущую из носа кровь, морщась от боли. Второй охранник все же вышел вперед, чтобы прикрыть собой хозяина, но в его глазах читался страх. А это, как известно, было уже половиной победы, поэтому вызванный короткой схваткой адреналин быстро сошел на нет и напряжение отпустило. «Милая Евгения, прошу прощения за такой способ знакомства». Наконец перешел к делу незнакомец, и лицо его утратило даже намек на былую улыбчивость, а от взгляда повеяло холодом. На меня его напускная собранность не произвела никакого эффекта. Я не сдвинулась с места и ничем не выдала заинтересованности. «Вы верно обижены?» — осенила его догадка. «Нет, я хотела бы выяснить, откуда вы узнали обо мне. Так как обычно меня рекомендуют клиенты, а их слова бывает достаточно, чтобы понять о степени моей квалификации». Голос мой был до скучного сух и обыден, но я все же чувствовала раздражение и даже злость. Посему я не считаю нужным продолжать этот бессмысленный разговор. Я не успела договорить, так как незнакомец поторопился остановить меня. «Подождите. Дело, которое я хотел бы вам поручить, несколько выходит за рамки обычной работы телохранителя. Эта проверка была необходима, и я хотела убедиться, что за месяц простоя вы не утратили былых навыков». Мужчина криво усмехнулся, его заявление заставило меня повременить с уходом. «Ваша осведомленность похвальна. Полагаю, я прошла тест?» С вызовом поинтересовалась я. «Экзамен сдан на отлично. А по моим оценкам, на шаткую троечку, так как ваш представитель по своей квалификации заслужил не больше двойки, да и то, если смотреть на его умения сквозь пальцы». Я и не думала издеваться над и без того униженным проигрышем парнем, а просто сказала то, что думала. «Оставим это». Мужчина подошел ко мне вплотную, подав знак второму охраннику увести первого в машину. «Думаю, и так понятно, что я навел о вас справки, прежде чем предстать перед взором ваших прекрасных глаз». «В этом у меня нет сомнений, учитывая, что вы даже подстроились под распорядок моего дня». Я бросила красноречивый взгляд на часы, но голос мой при этом звучал одобрительно. Таким образом, я посчитала нужным отдать должное стараниям незнакомца, поскольку всегда ценила в людях серьезное отношение к делу. Естественно. Я же не мог, простите за выражение, брать кота в мешке. Точнее, кошку. Даже кошечку. В его глазах сверкнули лукавые огоньки, голос понизился до интимности, а я лишь с тоской подумала, что вот опять еще один пытается со мной флиртовать. Я не приемлю эти животные образы и не хотела бы тратить личное время попусту. «У вас все?» Холодно осведомилась я и вскинула бровь. Мужчина окинул меня оценивающим взглядом, но смотрел при этом не как на женщину, а как на заинтересовавшего его человека. Приятно иметь дело с профессионалом, только и сказал он, хотя я успела заметить легкое разочарование, промелькнувшее во взгляде незнакомца. «Что ж, к делу!» — скомандовал он сам себе и энергично потер руки. «Женя, ты...» — начал было он. «Я не допускаю фамильярности на работе. Будьте любезны обращаться ко мне на «вы», — отрезала я. «Что, и по отчеству?» — опешил он. «Достаточно просто на «вы», — смягчилась я. «Евгения, вы, несомненно, одна из лучших в своей области. легко принял он мое первое условие. А в деле, которое я хотел бы вам предложить, другой человек преуспеть бы не смог. Еще рано говорить о результатах, прервала я, но не для того, чтобы укрепить собственное превосходство, а из иных соображений. Простите, Максим Леонидович Платов. Можно просто Максим, но на «вы», вставил он с улыбкой. Максим Леонидович, думаю, здесь не самое подходящее место для разговора. Предлагаю встретиться в удобное для вас время в кафе «Пион» на пересечении с соседней улицей. Знаю, он согласно кивнул. Буду ждать вас там в час дня. Хорошо, я коротко кивнула и вошла в подъезд. Максиму Леонидовичу удалось заинтриговать меня, мною овладело предвкушение новой работы, и настроение мое, когда я открыла дверь в квартиру, было приподнятым. «Сияешь, словно не с пробежки, а со свиданием вернулась». Тетушка Мила сразу заметила мое состояние, а я с облегчением выдохнула, поняв, что на этот раз обычно бдительная тетя пропустила спектакль под окном, несомненным украшением которого была наша короткая схватка с незадачливым лжепьяницей. «А что, если ты угадала?» Улыбнулась я ей, хотя ответила так лишь из мальчишеского хулиганства, а не потому, что Максиму Леонидовичу удалось меня заинтриговать как мужчине. Он был лишь очередным клиентом, да и легкий намек на флирт, который он допустил в разговоре, скорее был лишь проверкой и вряд ли имел под собой нечто большее, чем обычный рабочий эпизод, так сказать, неудачная попытка нащупать мое слабое место. Тем временем мои слова и загадочный вид здорово разбередили любопытство тетушки. Она крутилась вокруг меня и как бы невзначай бросала, по ее мнению, каверзные вопросы, чтобы хоть что-то выведать о моей ранней встрече. Но я лишь таинственно улыбалась в ответ и многозначительно вздыхала. В итоге я все же намекнула, что могу получить новую работу. И при виде разочарованного выражения на лице тети испытала легкие угрызения совести. Я даже дала себе слово больше не шутить на личные темы, так как милейшая тетя, похоже, серьезно печалилась об отсутствии в моей жизни кандидата в законные мужья. Однако все эти такие типичные в наших с ней разговорах переживания сразу вылетели из моей головы, стоило мне принять контрастный душ. «Женя! Ау!» Тетя требовательно постучала в дверь ванной, пытаясь перекричать шум льющейся из душа воды. «Телефон!» — так же громко добавила она. «Иду!» Спустя несколько секунд я материализовалась с уже обернутым полотенцем волосами и в махровом халате на пороге ванной. Тетя совсем не удивилась моей скорости, так как давно уже привыкла ко всем свидетельствам и проявлениям моей нелегкой профессии. «Слушаю», — спокойно произнесла я в трубку. «Вы Евгения Михайловна Охотникова?» Голос мужчины вздрагивал и буквально на каждом слоге менял тональность. «Да», — спокойно подтвердила я, хотя не удержалась и поморщилась, услышав типичные истеричные взвизгивания, верные характеристики очередного клиента. «Вы мне просто необходимы!» — обрадованно воскликнул он и добавил заговорщицки, понизив голос. «Меня хотят убить!» «Как вы обо мне узнали?» — задала я вполне традиционный вопрос, так как рекомендации значили в моем деле многое. Но абонент явно не ожидал такой реакции. «При чем здесь это?» Теперь уже он так визжал, что мое воображение невольно нарисовало поросенка. «У меня жизненно важный вопрос!» Судя по его голосу, он буквально кипел от возмущения. «Я понимаю. Только у меня есть правила и принципы работы. Я им следую неукоснительно. Рекомендация клиента важна. Так нам обоим будет проще избежать многих формальностей». Терпеливо объяснила я, хотя причины у меня были несколько другие. В моей практике был ряд клиентов, оставивших, скажем так, неприятные воспоминания о себе. Вели они себя более чем неподобающе, и я мысленно внесла их в черный список, оставляя за собой право игнорировать клиентов, пришедших по их наводке. «Но я же не могу по телефону!» — не сдавался настырный мужчина. «Понимаю вас, и поэтому предлагаю встретиться прямо сейчас!» Не давая мне договорить, обрадованно выпалил он. «Через 2 часа в парке у кафе «Пион», — спокойно завершила я прерванную фразу. «Хорошо», — с коротким скорбным вздохом согласился он. «А как я вас узнаю?» Внезапно он спохватился и запоздало представился. «Меня зовут Александр». «Вы узнаете меня, Александр», — уверенно ответила я. Высокая брюнетка в серебристом кожаном плаще, Добавила я описание, так как совершенно точно была убеждена, что не встречу ни одной женщины в схожем одеянии, так как мой плащ шился на заказ, да и цвет кожи был нетипичным. Мы распрощались. Я покорно побрела на кухню, понимая, что опять придется отбиваться от очередных расспросов неутомимой тетушки, что, несомненно, слегка омрачит наслаждение от приготовленных ею на завтрак воздушных сырничков. Остаток утра я провела в обычных хлопотах. На сборы перед двумя назначенными в кафе встречами мне потребовалось ровно 30 минут. Контрастный душ, несколько взмахов расческой по волосам, косметикой мне пользоваться необходимости особой не было, разве что в важных и торжественных случаях. Тем более, что природа щедро наградила меня, подчеркнув и выделив все необходимое на моем лице и фигуре. Я облачилась в обтягивающее трикотажное платье и уже упомянутый мною серебристый кожаный плащ. Схватила ключи от машины и сумочку и, быстро отбившись от тети с ее бесконечными расспросами, поспешила вниз к своему «Фольксвагену». Невысокие каблуки сапог на остатках ночного льда доставляли мне незначительные хлопоты. Дворник бросил на меня извиняющийся взгляд. Я ободряюще улыбнулась ему в ответ и многозначительно кивнула на небо, где уже робко выглянуло утреннее солнце, главный борец с признаками загостившейся зимы. Я сразу заметила Александра, нервно выхаживающего по длинной аллее парка. Он обернулся на звук моих каблуков и кинулся мне навстречу так, словно мы были по меньшей мере хорошими друзьями. Такой прием меня не удивил, люди бывают разные. К тому же в те минуты, когда судьба им посылает испытания, поступки их частенько выходят за рамки общепринятых манер поведения. У Александра же, если вспомнить его слова о готовящемся убийстве, жизненная ситуация действительно была не из легких. «Евгения?» — на всякий случай уточнил он, бегло оглядев мой серебристый плащ. «Александр?» — подтвердила я в ответ, разглядывая его субтильную фигуру, затянутую в тонкое кожаное пальто. Глаза его смотрели испуганно, светлые волосы были подстрижены ежиком, лицо было молодым, взгляд выражал неуверенность, тонкие губы подрагивали, нос казался неожиданно крупным. Руки его тоже дрожали, и все в образе Александра свидетельствовало о расшатанных нервах. «У меня такое дело!» Его глаза лихорадочно блестели. Лоб был покрыт испариной, голос срывался, да и вся фигура как-то нервически подрагивала, отчего я, уловив все признаки надвигающейся истерики, решила слегка успокоить его. «Откуда у вас мой номер?» — начала я издалека. «Мне его дал этот, ну как его?» После чего назвал имя одного из моих клиентов как раз из того самого виртуального черного списка, что намертво засел в моей памяти. Я сразу вспомнила некрасивые подробности того дела, этого неприятного Андрона, которого я спасла от киллера, выйдя на заказчика раньше, чем убийца смог поставить точку. Но спасенный клиент так и не выплатил мне оставшуюся часть гонорара, мотивировав это тем, что понес значительные убытки, улаживая вопрос с тем самым заказчиком, нанявшим киллера. «Что-то не так?» — спохватился Александр, видимо, заметив перемену в моем лице. Я холодно кивнула, но ответить не успела, так как он опять меня перебил. «Вы простите, может, я зря назвал Андрона? Да мы с ним и не товарищи, просто так вышло, что я получил информацию от него. А подробностями, откуда он вас знает, я не владею. Но, пожалуйста, выслушайте меня». Он умоляюще посмотрел на меня и даже попытался схватить мою руку, но я умело отстранилась. «Хорошо», — я красноречиво посмотрела на часы, давая понять, что времени у меня немного, хотя и лукавила в этот момент. «Вас хотят убить?» — спросила я, чтобы сразу подвести Александра к сути нашей встречи. «Да! То есть нет? Или скорее да?» Он вдруг смутился, словно запутался. «В общем, она медленно убивает меня!» Он обреченно махнул рукой, и в глазах его блеснули слезы. Однако продолжать он не спешил и замер передо мной в трагической позе, как статуя. «Что значит медленно?» — терпеливо спросила я. «Вас кто-то травит? Вы нашли яд? Вы стали себя хуже чувствовать?» «Да нет же!» — взвизгнул он. «Вы не понимаете?» «Тогда, может быть, вы мне просто объясните, без этих метафор?» Внешне я оставалась спокойной, хотя, конечно, этот Александр любого другого человека уже бы давно вывел бы из себя таким истеричным поведением. «Вы правы! Ах, как вы бесконечно правы, Евгения!» Он взял меня под локоть и слегка подтолкнул, предлагая начать неспешную прогулку по аллее, Я холодно высвободилась. «Давайте к делу. У меня нет времени». Я начинала сердиться. «Да-да», — засуетился он. «В общем, моя жена, Антонина, она страшная красавица». Я скептически сморщилась, услышав типичную лексическую ошибку. Ведь словосочетание «страшная красавица» является прямым противоречием. Однако сейчас было не время встревать с поправкой. Похоже, Александр наконец-то приступил к сути. «Так вот, мы женаты 3 года. Она выиграла конкурс красоты «Мисс Тарасов». Его голос звенел от гордости, я подбодрила его одобрительным кивком. «У нас все было замечательно. Знаете, просто бесконечный медовый месяц». Он мечтательно закатил глаза и противно облизнул губы, явно припомнив какую-то интимную сцену с супругой. Но вот она вбила себе в голову, что ей надо продолжить карьеру. Ее взяли в модельное агентство, и она стала другой. Он перевел на меня полный горя взгляд. «Это все понятно, но нельзя ли ближе к делу? Кто вам угрожает?» — резко спросила я. «Угрожает?» Александр явно был сбит с толку моим вопросом. «Ну да. Когда вы позвонили, то говорили об угрозе жизни? Сказали, что вас хотят убить?» — напомнила я. «Да? Так она меня и убивает, моя Тоня!» — воскликнул он с ярым энтузиазмом. «Она завела себе кого-то в этом агентстве. Да нет, я просто уверен, что это фотограф». Он угрожающе стиснул кулаки. «О, если я только узнаю, если я их застукаю, им обоим не жить». «Так вам напрямую ничто и никто не угрожает?» Осторожно поинтересовалась я, еле сдерживаясь, чтобы не накричать на этого влюбленного идиота. «Как вы не понимаете? Угрожают они, она! Своим невниманием, своей холодностью она убивает меня!» — взвился он. «Я умру, если она меня бросит!» «Что ей стерве надо? Ведь я богатый человек. Я ей машину купил. Я ее на море 4 раза в год вожу». Пустился он в откровение, глядя на меня, как на единомышленницу. Я же никак не разделяла его настроение. «А от меня вам что надо?» Уже догадываясь, все же спросила я. «Как?» — опешил он, словно его ответ был очевиден. «Вы должны проследить за ней, выяснить все подробности про ее любовника и передать эту информацию мне. С доказательствами!» — он веско поднял указательный палец. «А я уж с ними разберусь. Она еще прощения просить станет. Она мне за все ответит. Она больше из дома, без меня, не выйдет!» Его глаза воинственно блестели. «Александр, извините, но вы обратились не по адресу. Я телохранитель, а не шпион. Проследить за вашей женой может любой начинающий сыщик-практикант. Обратитесь в соответствующее агентство, их в нашем Тарасове около 10. Сдержанно ответила я, жалея, что потратила время на этого ревнивого истерика. «Но мне нужны вы! Что может быть важнее, чем моя личная жизнь?» Голос его дрогнул. «Вы что, отказываете мне?» Не поверил он. «Но я же все оплачу! Сколько вам надо, не стесняйтесь!» Он суетливо полез во внутренний карман пальто и вынул пухлый бумажник, из которого, как попало, торчали долларовые купюры. У меня сложилось впечатление, что он их наспех туда засунул перед нашей встречей. «Вы не поняли, Александр. Дело не в деньгах. Я отстранила протянутый бумажник. Дело ваше, несомненно, заслуживает внимания, но мои услуги стоят значительно дороже, чем точно такие же услуги вам обойдутся в соответствующем агентстве. Да и простая слежка, извините, меня не привлекает. Моя квалификация намного выше, поэтому я вынуждена вам отказать». Как можно мягче закончила я, чтобы хоть как-то сгладить впечатление. «Да вы не смеете! А я? А она что же, будет так же беззастенчиво мне изменять?» Воскликнул он так, словно это я увела у него жену. «Это уже не мое дело», — резко ответила я, так как Александр явно вознамерился закатить мне очередную истерику. «Если не хотите дополнительных проблем, больше мне не звоните», — жестко ответила я, развернулась и пошла в сторону своей машины, так как до встречи с Максимом оставалось еще 30 минут. Я очень надеялась, что его предложение о работе будет более перспективным, чем оскорбительная слежка за загулявшей супругой, предложенная Александром. Эх, надо было ему отказать сразу, едва всплыло имя Андрона. Мысленно укорила я себя, наблюдая в затонированное окно машины, как мой несостоявшийся клиент, размахивая кулаками, идет к своей машине. Я ничуть не сомневалась, что все его проклятия адресованы мне. Время до следующей встречи пролетело довольно быстро. Настроение у меня после беседы с истеричным Александром было самое подходящее для серьезного разговора, который мне предстоял. Кафе «Пион» открылось сравнительно недавно, но уже успела зарекомендовать себя как респектабельное место с хорошей кухней, так что клиенты в нем были всегда, в какое бы время суток я не посещала заведение. Стоило мне войти в просторный зал кафе, как головы мужчин словно по команде повернулись в мою сторону. Меня ничуть не удивила их реакция. Более того, занимаясь мужским делом, я многое узнала о природе представителей противоположного пола. И вполне отдавала себе отчет в том, что при виде моей фигуры, вкупе с модельным ростом и обворожительным лицом в обрамлении густых каштановых волос, достаточно легко лишиться дара речи. Снисходительно улыбаясь, я прошествовала к дальнему столику, где меня ожидал Максим Леонидович, оценив по дороге обстановку в зале как безопасную. Кроме нас с Максимом Леонидовичем в кафе находилась веселая компания студентов, уже знакомый мне охранник и двое респектабельного вида мужчин. «Точны, как Биг Бен!» Максим Леонидович ослепительно улыбнулся, а я лишь кисло сморщилась, услышав самый, наверное, корявый комплимент за последнее время. «Двойной эспрессо, пожалуйста!» Не взглянув в меню, бросила я застывшему в подобострастном поклоне официанту, которого явно разочаровал мой более чем скромный выбор. «Вы знаете, повар очень нахваливал блинчики!» Максим Леонидович бросил красноречивый взгляд в свою тарелку, где утопали в сливочном, очень жирном на вид соусе ажурные оладушки. «Спасибо, я сыта», — равнодушно ответила я. «Как знаете». Пожал он плечами, подцепил вилкой аппетитный кусочек, положил его в рот и принялся тщательно разжевывать, невозмутимо глядя на меня. Я абсолютно спокойно ждала продолжения, догадавшись, что такое поведение тоже, видимо, является частью проверки. На сей раз, судя по всему, моей выдержки и нервной системы. Но с этим у меня как раз был полный порядок. Я вспомнила, как в спецотряде мне пришлось больше суток монотонно отвечать на одни и те же вопросы, доносящиеся из динамика, лежа, связанный по рукам и ногам в полнейшем одиночестве в совершенно темной комнате. Что ж, думаю, мое решение обратиться к вам было верным. Покончив с блинчиками, наконец вынес свой вердикт Максим Леонидович. Я никак не отреагировала на его слова, так как заранее была в этом уверена. «Что ж, к делу!» — скомандовал он, как только официант удалился. «Вы верно слышали о рейдерах?» Вдруг осведомился Максим Леонидович таким будничным тоном, словно речь шла о квартирных тараканах. Признаюсь, эта фраза несколько сбила меня с толку, так как, думая о будущем сотрудничестве, я ничего подобного не предполагала. Каких именно? Сумела я сохранить внешнее спокойствие, хотя мало что знала об этой теме, разве что где-то слышала, что рейдеры могут быть как белыми, то есть действующими по закону, так и черными, добивающимися своей цели любым, пусть даже криминальным путем. Черных, каких же еще? Произнес он как нечто само собой разумеющееся и отпил кофе. Но к этому вернемся позже, продолжил он после того, как я согласно кивнула. Я владею сетью клиник здоровья, красоты и эстетической медицины «Астерра». Вы, должно быть, слышали это название. Максим Леонидович не смог скрыть свою гордость. Да, коротко ответила я. Я нередко посещала спа-салон этой сети. Должна признаться, что процедуры там приятные, цены хоть и далеки от демократических, но высказывать свое мнение я не стала. Это не просто бизнес, это... Неожиданно повысил он голос, видимо, раздраженный моей слабой реакцией при упоминании его клиники. «Астерра — это вся моя жизнь!» Уже тише добавил он, и голос его дрогнул. «Понимаете, Женя, я вложил в эту компанию душу. Я лично делал ремонт в старом детском саду. Привез туда первое парикмахерское кресло на папиных «Жигулях». Белил стены в кабинете стоматолога и возил крема из морских водорослей из туристических поездок якобы для друзей. «А на самом деле...» Он вздохнул и провел ладонью по лицу. Я с удивлением наблюдала всю эту сцену, опасаясь, что его взволнованный монолог прервет прорвавшееся из груди рыдание, и этот, на первый взгляд, такой крутой и успешный бизнесмен зайдется в детской истерике у меня на груди. «По-моему, в Тарасове таких клиник две?» Поинтересовалась я, чтобы подбодрить его, Однако, когда он поднял на меня глаза, в них не было и следа недавней слабости. «Да, и мы собираемся открывать еще клинику в Москве». Он уже полностью справился с эмоциями, и голос его зазвучал в прежней тональности. «Так вот, мне хотелось бы, Евгения, доверить вам самое дорогое, что у меня есть». Он взял короткую паузу и внимательно всмотрелся в мое лицо, словно именно в этот момент принимал окончательное решение, стоит или нет нанимать меня. Я была абсолютно спокойна и без труда выдержала его взгляд. «Мою семью», — наконец закончил он. «Вам кто-то угрожает?» — спросила я, удивленная таким поворотом, так как уже успела предположить, что он нанимает меня в охранники одного из салонов. Тем более, что при упоминании Астеры он едва не расплакался минуту назад, отчего я справедливо решила, что клиника и есть главное богатство в его жизни. «Нет, то есть лично мне нет, но вы все поймете. Давайте я расскажу по порядку». Предложил он и, не дожидаясь моего ответа, продолжил. «Месяц назад я стал замечать, что как-то возросло внимание к сети Астера. И, увы, это внимание не было приятным. Каждый день к нам зачастили проверки. Налоговые, санэпидемстанции, трудовые инспекции и прочие. В общем, мои бухгалтера и экономисты сбились с ног, и все это стало уже порядком надоедать. Я навел справки, с чего это вдруг мои клиники заслужили такой интерес. И мне дали понять, что Астерой кто-то заинтересовался всерьез, кто-то захотел завладеть моим бизнесом». Он взял паузу, видимо, чтобы ответить на возникшие у меня вопросы. «А вы единственный владелец? Не стала я ходить вокруг да около». «А вы действительно умны. Правильный вопрос и правильное направление мыслей». Он придвинулся ближе к столу. «Все права на клинику, от названия до последнего кирпича любого здания, принадлежат мне. Так что версия о нечестном на руку компаньоне отпадает». «Я так понимаю, вспоминая начало разговора, что мы подошли вплотную к рейдерству. Скорее констатировала, чем поинтересовалась я». «Да, и тут вы правы». Его лицо помрачнело. «После проверок начались угрозы. Я сначала не придал им значения, но балуется кто-то. Да и нынче не 90-е, чтобы творить беспредел. В общем, я решил, что все улажу сам. Нанял команду юристов в помощь моему финансовому, который буквально поселился в офисе. И вместе они закрыли все дыры. Наступило затишье, которое оказалось временным». Он сжал руку в кулак. «Вчера угрозы возобновились. Некто позвонил мне домой и попросил к телефону мою жену. Она укладывала спать дочь, но абонент был настойчив. Лика подошла, я как раз входил с улицы и услышал ее плач. Подбежал к ней, сразу все понял, вырвал трубку у нее из рук, но там уже были короткие гудки. Все это он произнес на одном дыхании. Было видно, что переживания до сих пор терзают его. Эти подонки схватили ее брата, Николая, которого, кстати, я очень ценю, он отличный экономист и ведет все мои финансовые дела. Так вот, они его избили, где-то заперли и требуют, чтобы я немедленно переоформил права на фирму, хотя ими владельцы не разглашают, но и выкуп». Он закрыл лицо руками. «И причем именно ровно ту сумму, что мне удалось сохранить на отдельном счете для открытия клиники в Москве. Поразительная осведомленность». Он понизил голос до шепота, я придвинулась ближе и напрягла слух. «Понимаете, идею расширения бизнеса я особо не скрывал. Это вполне естественно для такой успешной клиники, как Астерра. А вот деньгами, которые для этого потребуются, рисковать не мог. И открыл для них специальный счет, скажем так, левый, который не имеет ничего общего со счетами Астерры». Он подсокал языком. «А многие ли были осведомлены об этом? Точнее, о деньгах». После некоторых раздумий прервала я молчание. «В том-то и дело, что нет. Я, моя супруга, ее брат. Естественно, как финансист, он, собственно, и предложил эту схему». Максим Леонидович побарабанил пальцами по столу. «Хотя повторюсь, что и своих планов тайны я не делал. Конкуренты могли все выведать, например, через своих сотрудников, то есть шпионов в банке, через который была прокручена сделка с переводом денег. Да мало ли как!» Он тяжело вздохнул. «Конкуренты?» — решила уточнить я. «Да, приятно, что вы внимательно слушаете меня. Взгляд его немного потеплел, но стоило ему продолжить, как глаза его опять заметали молнией. «Я почти уверен, что знаю, кто стоит за всем этим. Вот только этот выкуп. Здесь как раз ничего странного нет. Раз брат вашей супруги был осведомлен больше, чем кто бы то ни было. Понятно, что, например, те, кто его похитил, ему пригрозили, и он все рассказал. Возможно, сделал это под пытками». Абсолютно спокойно, будничным тоном произнесла я. «Господи, все это какой-то бред!» Максим вытер салфеткой лоб. «Надеюсь, очень надеюсь, что вы ошибаетесь, хотя, увы, иное объяснение действительно найти сложно». Он допил кофе. «Так кого вы подозреваете?» — напомнила я. «Владельца Магнолии», — на автомате ответил он, назвав тоже достаточно известную сеть салонов красоты в нашем Тарасове, и тот же спохватился. «Хотя я сам разберусь со всем этим». Максим сжал руку в кулак, в этот момент он, казалось, мыслями был далек от пиона. Но довольно быстро совладал с охватившим его гневом и перевел взгляд на меня, заговорив быстро и по-деловому. «Ваша задача, Евгения, будет заключаться в следующем. Вы должны оберегать мою семью, да не просто находиться при них, а стать тенью Лики и Сонечки. Вы перестанете жить своей жизнью. С момента, как переступите порог моего дома, все ваши шаги будут направлены лишь по пятам моей малышки и ее мамы, до тех пор, пока я не разберусь со всеми проблемами. Это понятно?» Он безотрывно смотрел мне в глаза. Я спокойно выдержала его тяжелый взгляд. После короткой паузы он решил объяснить причину таких жестких требований. «Эти подонки пригрозили, что в случае, если я не заплачу выкуп за Николая, они похитят мою годовалую дочь и...» «Не надо, я все поняла». Его подбородок предательски дрогнул, а я не имела ни малейшего желания вытирать ему сопли. Теперь, когда задача была ясна и предельно понятна, наступила пора утвердить мои требования. «Какие условия вы предлагаете?» Сухо осведомилась я, понимая, что возьмусь за это дело в любом случае, хотя у меня накопилось много вопросов по ходу рассказа клиента. Но я решила сразу их не задавать, а докопаться до истины самой, после того, как окажусь у него в доме. «Вы получите 30% от суммы гонорара немедленно и оставшуюся часть по завершению дела. Кто ухаживает за ребенком?» Максим Леонидович удивленно вскинул брови. Я посчитала нужным объяснить. «Ну, там мама, сколько нянь?» «Ах, это!» — махнул он рукой. «Только Лика, няню и прислугу я рассчитал. Опасаюсь, что они шпионят на этих подонков». «Понятно. Тогда я получаю 50% сейчас, вторую часть по окончании, а также компенсацию в размере половины гонорара, так как по факту буду охранять не только вашу дочь, но и жену. Ведь она, как я понимаю, тоже может стать жертвой, раз постоянно находится рядом с дочерью». «Не слишком ли много для обычного телохранителя?» — высокомерно осведомился он. «Не слишком ли мало для успешного бизнесмена?» В тон ему парировала я. «Хотя решайте сами. Ваша семья и ваши проблемы». Я равнодушно пожала плечами, совершенно не боясь показаться черствой. Конечно, мне было жаль клиента, но он, видимо, забыл, что ради его семьи я вынуждена буду подвергать опасности собственную жизнь и, возможно, даже умереть, если понадобится. Хотя эта печальная обязанность не слишком меня беспокоила, я была уверена в собственных силах. «Ваша взяла». Сдался он и полез в портфель за деньгами. «Хорошо», — я убрала в сумочку конверт, который он положил передо мной на стол. «Даже не пересчитаете?» — удивился он. «Нет», — пожала я плечами. «Честность в ваших интересах, если вы хотите, чтобы к вечеру я появилась у вас дома». «Не к вечеру, а немедленно», — с нажимом ответил он, и эта фраза больше выглядела как приказ. Но меня было сложно сбить с толку подобной напускной суровостью. «Мой юрист подготовит немедленно все необходимые бумаги». «Отлично. Только пусть прибавит к оговоренной сумме налоги. Я не привыкла работать в убыток». Невозмутимо парировала я и добавила. «Полагаю, вы позволите мне заехать за необходимыми вещами и оборудованием домой? Боюсь, голыми руками мне будет сложно охранять вашу семью». «Конечно, конечно». Не смог он долго держать марку грозного начальника и даже слегка улыбнулся. «Я, знаете ли, человек сугубо мирный. Да и бизнес у меня спокойный. Кроме как с налоговой, других битв не вел. Так что все никак не перестроюсь под законы военного времени. Развел он руками, и я почти оттаяла, хотя особенно не поверила в его неожиданное раскаяние. Как я успела заметить, Максим Леонидович был слишком охоч до разного рода проверок моего профессионализма. Вот и сейчас, бормоча эти нелепые объяснения, он не сводил с меня внимательных глаз. «Так что, едем?» — только и спросила я, ответив ему снисходительным взглядом. «Да», — твердым голосом подтвердила, оставил на столе несколько купюр и первым двинулся к выходу. Я не стала его обгонять и даже осматриваться, так как была нанята в охраннике отнюдь не его тело. Милейшая тетушка, казалось бы, давно уже должна была привыкнуть к моим экстренным сборам на работу. Но каждый раз при виде моих стремительных передвижений по квартире лицо ее приобретало особенно тревожное выражение, хотя она старалась ничем не выдать своего беспокойства и даже умудрялась вставлять в разговор свои традиционные вопросы про мою личную жизнь. «Все спешишь, спешишь», — нравоучительно ворчала она, едва поспевая взглядом за мной. «А как же семья, дети? Подумай, Женя, ведь карьера — это не предел мечтаний женщины». «Кто бы говорил?» — беззлобно парировала я, решив напомнить тете про ее юридическое прошлое. «Ах, это несправедливо. Я бы не говорила так, если бы сама не посвятила жизнь работе». Тетя горестно шмыгнула носом, я тут же почувствовала угрызение совести. «Прости меня. Я не хотела тебя обидеть». Искренне раскаялась я. Повернулась к пожилой женщине и взяла ее за руку. «Ты совершенно права. И я согласна с каждым твоим словом. Просто, видимо, пока время не пришло». Я неловко пожала плечами, виновато улыбнувшись при этом. «Так ты все-таки хоть иногда думаешь о семье?» — обрадовалась тетя, недоверчиво взглянув на меня. «Конечно», — поспешила уверить я ее. Хотя в это мгновение беззастенчиво обманывала свою добрейшую родственницу. Волю обстоятельств, в силу моей профессии, мне часто приходилось бороться с враньем, но все это было безотносительно моей жизни. Я действовала в интересах клиентов. Сейчас же я позволила себе покривить душой только ради успокоения моей дорогой Милы. Ведь эта ложь во спасение была ей просто необходима, особенно в такие моменты, когда я уходила из дома в неизвестность. А именно это слово наиболее точно подходило в качестве характеристики моего первого дня работы на нового клиента, когда еще совершенно не ясно, где и какого рода опасность подстерегает то тело, которое я вынуждена буду охранять на протяжении, опять-таки, непонятно какого времени. «Ах, обед!» — всплеснула руками тетушка, своевременно сменив опасную тему. Я с благодарностью посмотрела на нее, но решительно произнесла: «Не получится. Меня уже ждут». Я кивнула на окно, сквозь разрисованные морозными узорами стекла которого светило ослепительно яркое весеннее солнце. «Но как же?» Губы тетушки предательски дрогнули, а взгляд растерянно заметался по углам комнаты. «Я уже пообедала на деловой встрече. Опять приврала я. Но на этот раз этот обман был безобиден. За годы учебы и спецподготовки я научилась преодолевать многие лишения. И такая беда, как голод, меня совершенно не пугало». В памяти всплыло одно испытание, в результате которого в течение нескольких дней мой рацион составляла лишь вода из горной реки, да какие-то травки с листочками, которые я как олень щипала, двигаясь по установленному заданиям маршруту. «Ох, Женя, не бережешь ты себя!» Тетя тяжело вздохнула, но в голосе ее уже не слышалось никакого порицания, только сожаление от предстоящей разлуки. Что и говорить, за время, прожитое под одной крышей, мы с ней крепко привязались друг к другу, и ее печаль сейчас приятно грела мое, в общем-то, лишенное сентиментальности сердце. От сентиментальных мыслей меня отвлек телефонный звонок. Опережая тетю, я взяла трубку и еле сдержала ругательство, услышав визгливый голос Александра. «Евгений, это я!» — затараторил он, явно догадываясь, что его звонок не вызвал у меня положительных эмоций. «Только не кладите трубку. Я звоню вас поблагодарить, вы были правы. Я уже нанял сыщика из агентства «Свобода», — назвал он довольно знакомую мне контору. «Вот и хорошо», — немного смягчилась я. «Спасибо вам большое». «Пожалуйста, и до свидания», — решительно закончила я и повесила трубку. Время было слишком дорого, чтобы тратить его на всякую ерунду. А уж после того, как Александр обратился в «Свободу», я могла быть спокойна, что дело его не оставит без внимания. Любая другая девушка, в расцвете своих самых прекрасных лет, покидая на несколько дней дом, взяла бы с собой гораздо большую сумку, да и содержимое ее вряд ли хоть как-то совпадало бы с содержимым моей. Водитель Платова многозначительно хмыкнул при виде меня и моей поклажи. Я не удостоила его реакцию вниманием. Главное мое вооружение было не в сумке, а в навыках и знаниях, приобретенных мною за годы обучения в Ворошиловке и спецотряде, а также в огромном опыте работы телохранителем. Хотя я с удовлетворением мысленно перебирала взятые вещи. Предмет моей последней страсти — новейшая немецкая разработка «Маленький Вальтер», последней серии, уютно помещающийся в моей дамской руке благодаря своим миниатюрным размерам, был не роскошью, а необходимостью. Нож с креплением на ноге, всевозможные прослушивающие жучки, мини-видеокамеры и прочие аксессуары оборонительно-розыскной деятельности были аккуратно уложены между моими вещами. На всякий случай я не пренебрегла строгим костюмом из очень дорогой, но зато совершенно не мнущейся итальянской ткани, а также многофункциональными неяркими вещами, подходящими, так сказать, и в пир, и в мир. Ведь я должна была повсюду сопровождать свою маленькую клиентку, а значит, и ее мамочку, о привычках которых мне только предстояло узнать.